Соскользнула правая ладонь. Еще несколько футов он потерял, пока не сумел остановить падение. В конце концов, что такое боль? Мелочь, которую надо выдержать, стиснув зубы. Можно еще и слезинку пролить, и все. Просто вы этого еще не поняли. Он отсек этот голос, грозящий его ослабить и разрушить. Пусть Слоттер ушел, от него осталось достаточно, чтобы завершить дело убийства. Паук расставил руки и ноги, продолжая карабкаться вверх. Некрасивый, неграциозный, но решительно настроенный выжить. Мэтью поднял голову и будто в тумане увидел край колодца в 2 футах над собой. Теперь надо действовать очень, очень осторожно, потому что здесь затаилось несчастье. Мэтью приказал себе не лезть наверх раньше времени, но и не давать коленям ослабеть. Самая трудная, самая выматывающая дистанция, какая только была у него в жизни. А потом, с мучительным напряжением всех сил, когда сердце стремилось выскочить из груди, а безжалостно натруженные мышцы дрожали и дергались, он потянулся кверху. Руки вцепились в край колодца. Он перебросил тело наружу и с криком боли и торжества рухнул на землю. Но времени отдыхать не было. Он встал, шатаясь, в изорванных чулках, с окровавленными ступнями, и вперился в колодец. «Хадсон!» — крикнул он. «Есть! Я вылез!» Хадсон тяжело висел, опираясь на лопату, опустив голову. «У него рот и нос над водой или нет?» «Хадсон, вы меня слышите?» Мэтью снял с себя веревку и вытащил деревянный ворот, висевший на несколько футов ниже. Принялся лихорадочно наматывать веревку на балку, поддерживающую остроконечную крышу. И тут услышал позади себя хихиканье. Он резко обернулся, объятый холодным страхом, что это Слоттер вернулся закончить свою работу. Но увидел он 3 индейцев, сидящих на земле по-турецки в 10 ярдах от него. Они не хихикали, разговаривали. По крайней мере, Мэтью предположил, что это их язык. Один наклонился к другому и что-то говорил, кивая. Заметив, что Мэтью на него смотрит, он закрыл рот рукой, будто удерживая в себе слова. Тот, к кому он обращался, пожал плечами и вытряхнул из расшитой бисером сумки на землю несколько предметов, похожих на раковины речных моллюсков. Индеец, говоривший с подхихикиванием, издал теперь звук, определенно означающий смех, и сгреб раковины, кладя их в собственную сумку с таким же узором. Третий индеец, сурово хмурясь, тоже высыпал на землю горсть раковин, и весельчак с радостью ее прибрал к рукам. «Похоже, — решил Мэтью, — что это выигранные пари». Все они были голые до пояса, но ниже одеты в оленьи килты, штаны и мокасины. Сидевший в середине победитель игры в ракушки казался существенно старше 2 своих спутников, которые, вероятно, были ровесниками Мэтью. У старшего на лице виднелись волнистые линии татуировок, такие же на груди и на руках, в носу металлическое кольцо — а другие 2, быть может, его сыновья, не были разукрашены ни столь сильно, ни столь разнообразно. Головы у них были выбриты, только с затылка свисала прядь волос, и на ней ленты перьев от 3 или 4 индюков, окрашенных в разные оттенки красного, синего и зеленого. У старшего воина на голове красовалась своеобразная шапочка. По обе стороны множество индюшиных перьев, а посередине перо орла, торчащее как символ порядка, возникающего из хаоса. Луки и колчаны лежали на земле. Индейцы были жилистые, поджары, не унции английского жира. Они повернули к Мэтью удлиненные лица. Аристократы леса интересовались, что это еще за дрянь принес кот с помойки. «Помогите!» Мэтью жестом указал на колодец. «Мой друг ранен!» Ответа, естественно, не последовало. Мэтью попытался по-французски, зная по опыту, что многие индейцы понимают этот язык, пусть даже всего обрывки, передаваемые из поколения в поколение от миссионеров и иезуитов или сульпициан. «Это moi, mon ami est blessé!» И снова никакой реакции. «Mon ami est blessé», — повторил Мэтью, напирая на французское слово, означающее «раненого», и добавил побудительное «s'il vous plaît». Стало ясно, что эти индейцы французского не знают. Они сидели и смотрели так, будто Мэтью обращался к каменным статуям. Но ждать Мэтью не мог. Что будут делать индейцы, это их забота, а ему нужно привязать веревку к балке. Закончив, он наклонился и крикнул вниз. «Хадсон, я спускаюсь!» Ухватился окровавленными ладонями за веревку и хотел было перемахнуть через край, и тут пара рук, ощущавшаяся как покрытая кожей сталь, поймала его за плечи и отодвинула в сторону, как пустой мешок. Трое индейцев смотрели на Грейтхауза, который не шевельнулся и не ответил на крик Мэтью. Мэтью не успел больше ничего крикнуть, как старик что-то сказал двум младшим уже более серьезным голосом. Для необразованного слуха Мэтью это прозвучало как «ха-ха-чапак». И один из молодых без колебаний схватился за веревку и съехал вниз с быстротой молнии.